Кольцо Сатурна. На ощупь, ступенью за ступенью, поднимались ученики по винтовой лестнице. Наверху царил сумрак. Тонкими холодными струйками звездные лучи стекали по мерцающим латунным трубкам телескопа в темную полусферу обсерватории. Таинственно сверкающими каплями росы переливались на полированных до зеркального блеска приборах. То здесь, то там вспыхивали они искрящимися фонтанчиками, заставляя настороженно оглядываться по сторонам, а в следующее мгновение уже осыпались колючими брызгами со свисающих с потолка металлических маятников и сразу впитывались стелющейся по полу непроглядной тьмой. «Сегодня он наблюдал за Сатурном», — нарушил молчание Аксель Вайкандер и кивнул в сторону большого телескопа. Казалось, какая-то гигантская золотая улитка просунула меж створок люка один из своих влажных, чувствительных рожек. Кто-то на всякий случай заглянул в линзу и, убедившись в правоте товарища, молча отступил, давая место другим. Однако никто этим предложением не воспользовался. Все уже давно привыкли к чудесной способности своего преуспевшего в астрологии собрата. И лишь один удивительный голос раздался в гулкой тишине. «Невероятно! Как, почти в полной темноте, не глядя в окуляр, вы, Аксель, называете звезду, одну единственную из мириадов, ту, на которую направлен телескоп? Неужели это в самом деле возможно?» «Ничего сверхъестественного в этом нет, доктор Махини. Просто я чувствую сидерические эманации, ну а поскольку в данный момент обсерватория буквально переполнена удушающими сатурнальными миазмами, совершенно понятно, что на сей раз телескоп присосался к Сатурну». «Да-да, поверьте мне, доктор, наши телескопы, подобно вампирам, присасываются к тем звездам, на которые направлены, и втягивают ненасытными воронками своих увеличительных линз видимое и невидимое излучение. Кто, как я, в течение долгих лет просиживал ночами у окуляра, готовый к любому сюрпризу, тот сумеет не только узнавать каждое созвездие по его призрачному дыханию, по его вдохам и выдохам, приливам и отливам, но и безошибочно определять степень воздействия различных планетарных духов на живые организмы Земли. Да будет вам известно, что эти космические флюиды проникают в человеческий мозг, мертвой хваткой овладевают сознанием и, коварно подменив наши мысли, безраздельно властвуют над нами, молча, с ожесточением сражаясь между собой за право стоять у штурвала людских судеб. Маэстро научил нас спать с открытыми глазами, и мы увидели, как в глухие ночные часы жадные до жизни призраки мертвых небесных тел просачиваются в царство видимого и странными заискивающими жестами, вселяющими в наши души темный, неизъяснимый ужас, пытаются с нами о чем-то договориться. «Ради Бога, доктор, не трогайте ничего на столе. Маэстро не любит, когда вещи лежат не на своем месте. Эй, кто-нибудь, включите свет. Только осторожнее, пожалуйста, не опрокиньте ничего». Кто-то подошел к стене и стал нащупывать выключатель. Стояла такая тишина, что слышно было, как кончики пальцев скользят по каменной кладке. Потом вспыхнул электрический свет, и ослепительный блеск полированного металла брызнул в глаза. Ночь, которая только что, прильнув к окну своей нежной бархатной щечкой, заглядывала в помещение, испуганно отшатнулась и, затаившись за звездами, теперь настороженно вслушивалась в ледяную бесконечность. «Вон тот большой сферический сосуд, доктор, о котором я вам вчера говорил», — сказал Вайкандер. «Это его использовал маэстро для своего последнего эксперимента. От этих двух металлических пластин на стенах исходят так называемые волны Герца, которые создают в сосуде мощное электромагнитное поле. Итак, доктор Махони, напоминаю вам еще раз о вашей клятве хранить нерушимое молчание обо всем, что вы здесь увидите и услышите. Маэстро явится с минуты на минуту и, не подозревая о нашем присутствии, займется своими делами, о коих я вам только что намекнул, ибо обет молчания –